Если придется одной куда идти, зовись Тимом, по-мальчишески. А то какой смысл одеваться как пацан, а зваться как девчонка?» Я захихикала. «Ну что смешного нашла?» «Ты Тин, а я Тим. Смешно». «И вправду смешно. Все же спи».